Иоанн Креститель принадлежал к той нестерпимой породе глупцов, которые считают своим долгом вмешиваться в чужие семейные дела. Ирод не мог обратиться к нему за советом ни по одному государственному вопросу без того, чтобы не услышать надоевший припев: «Да, ваше величество, сделайте так-то и так-то, я думаю, это будет правильно, но политика — это еще не все. Нельзя забывать о своей частной жизни. И тут я считаю необходимым сказать, что на вашем месте я бы давно уже выставил Иродиаду за порог и вернулся к старой жене. Это ваша святая обязанность, ваш первейший долг перед Богом и перед Отечеством». Ирод хмурил брови и молча уходил. А ночью, возлегая со своей Иродиадой, ему приходилось отдуваться. Если та на свою беду спрашивала: «Ну что, наш креститель?», он цедил сквозь бороду: «И не говори, в сущности он неплохой человек, но этот его пунктик...» «Значит, он опять завел свою старую песню насчет нашего брака?» «И не говори, грязная скотина!» — заключала Иродиада, скрежеща зубами. Иродиада была женщиной нервной и впечатлительной. Бесконечно повторяющиеся нападки Иоанна довели ее до того, что при одной мысли о нем с ней делалась истерика. Кузен Иисуса наводил на нее ужас. Вначале она довольствовалась тем, что называла его просто «этот тип, который сует нос не в свои дела». Затем она перекрестила крестителя в старую перечницу. «Как поживает старая перечница?» Он еще не рассыпался, эта старая перечница. И, наконец, он стал для нее грязной скотиной. Грязная скотина — последняя стадия гнева цариц. После грязной скотины остается только одно — виселица. Тетрарх уже горько сожалел, что пересказывал своей благоверной все невыдержанные слова крестителя. Из-за того, что он не сумел в свое время смягчить обличение Иоанна и придать им более удобоваримую форму, теперь ему приходилось защищать своего пленника от ярости Иродиады, а у той появилась навязчивая идея. «Этот проклятый креститель не перестанет совать свой нос в наши дела, пока я его не отрублю», — думала она день и ночь. Отрубить нос или отрубить голову — разница не столь уж велика. Иродиада не преминула этим воспользоваться. И вот как это произошло. Царь Ирод не справлял именин, потому что не имел святого имени. Святцы в эту пору пока еще не придумали. Поэтому Ирод, следуя римскому обычаю, праздновал свой день рождения. В этот год он решил устроить празднество в Махере. По случаю дня рождения был устроен пир для вельмож, тысячи начальников и старейшин галилейских. Все, что мы знаем о богатстве Ирода, о его расточительной щедрости и великолепии его двора, позволяет думать, что праздник и пиршество были выше всяких похвал. Иродиада, прекрасно знавшая слабости своего супруга, взяла на себя увеселение. Она была далеко не глупа, эта Иродиада. Сам же Ирод Антипа занимался только пиршественным столом и оплачивал прочие расходы. Словно между прочим, царица ему сказала: «В конце вечера я устрою балет». Именно этот балет и был придуманной ею ловушкой. Вы сейчас увидите, как ловко она все подстроила. Празднество шло по установленному порядку. Сначала гости отменно отобедали, хорошенько выпили, затем, когда последние сосуды опустели, все перешли в голубую гостиную, где был заранее поставлен помост для танцовщиц. Ирод обожал сладострастные танцы, завезенные из Италии, а потому он поспешил занять место в первом ряду. Началась балетная программа. Танцовщицы, одна соблазнительнее другой, были выбраны из лучших учениц Терпсихоры. Терпсихора в греческой мифологии одна из девяти муз, богинь, которые покровительствовали искусством и наукам. Терпсихора считалась покровительницей танца и хорового пения, изображалась с лирой в руках. Но самой бесподобной среди них была, разумеется, Солонея, дочь Иродиады от первого брака. В искусстве задирать ноги ей не было равных. Очаровательное дитя исполнило свой номер под крики всеобщего одобрения. Букеты сыпались на сцену дождем. Ирод был в восторге. «Иродиадица, дева, радуйся!» — восклицал он. «Какая грация! Какие антраша! Я еще не видел ничего подобного, клянусь! За такое удовольствие я готов отдать прелестнице все, что она захочет, хоть половину царства!» «Ловлю вас на слове, папочка», — сказала Соломея. «Я готов его подтвердить», — откликнулся Ирод Антипа. Соломея подбежала к матери и шепнула ей на ушко. «Мамочка, чего мне попросить?» «Проси голову крестителя», — ответила Иродиада. И вот милое создание возвращается к Ироду, строит ему глазки и щебечет самой очаровательной гримаской. «Маленькая Соломея хочет головку крестителя на красивеньком серебряном блюде. Вот,